По крайней мере, мой вопрос не оставил его безразличным, это уже точно. Ничего себе, милое уточнение. Спрашивайте уж прямо. Доктор, а вы случайно не зарезали меня слегка, пока суть додела? Что это пришло вам в голову? Я молчу и начинаю уже жалеть о том, что поддалась минутному порыву. Но он вдруг становится очень серьезным и добрым, и в глазах его снова полощется жалость. Вам что-то привиделось тогда? Я киваю. Я еще раз смотрю в его глаза. Я чувствую, что в душе моей все-таки еще теплится жизнь. По крайней мере, впервые за последнее время с той поры, как впервые поднялась я по крученной лестнице на белую, парящую в снежном безмолвии мансарду. Мне хочется плакать. Я рассказываю ему все, что привиделось, как сказал он мне во время операции. Он слушает молча, и глаза его по-прежнему печальны. Я замолкаю, но какое-то еще время он хранит молчание, подперев голову рукой, сжатой в кулак. Потом он говорит, очень непривычно для меня, тихо, медленно, но, главное, очень неуверенно, словно пробирается в потьмах, боясь оступиться, осторожно нащупывая каждое слово. «Простите меня. Возможно, я вас разочарую, но я не могу вам этого объяснить. Я всего лишь хирург. Человек, дерзающий изменять то, что сотворено Господом. Плоть другого человека, но только плоть. Большего мне не дано, и слава Богу, это был бы непосильный груз. Все, что произошло с вами, так же странно и непонятно мне, как и вам. Я вам честно скажу, мне тоже страшно. И знаете, что я еще вам скажу? Сейчас я должен по логике посоветовать вам обратиться к специалисту этого, так сказать, профиля. Хотя спрашиваю я себя, а есть ли среди нас смертных специалисты этого профиля? И знаете, не могу ответить однозначно. Так вот, я сейчас не стану вам рекомендовать обратиться к специалисту. Я вам скажу, идите в Иерусалим, святой город, это все равно. И я даже не спрашиваю вас, какой вы религии и веруете ли вы в Бога вообще. Там, поверьте мне, вы поймете, что это не важно. И знаете почему? Там есть нечто большее, чем религия, вера, молитвы. Понять этого не дано никому, но ощущают все. Знаете, когда три крупнейших религии мира объявляют одно и то же место священным, это что-нибудь да значит. Как вы думаете, а? Езжайте, не откладывая. Хотите завтра? Ну как же я поеду? У меня же лицо такое, только людей пугать. И как я буду там? Я ведь никогда не была раньше и ничего не знаю. О, это уже начались сущие пустяки. Вы мне скажите, хотите ехать? Да. Я отвечаю ему, подчиняясь какой-то неведомой силе, вдруг проснувшейся во мне, не понимая пока, что она такое, но чувствуя, как, наливаясь ею, оживает вдруг моя душа. Я испытываю теперь давно забытое сильное волнение. И от того, что со мной происходит, и от всяких пустяков. Как ехать куда-то с таким лицом? Кому обращаться? На чем ехать, в конце концов? Завтра утром вам позвонит один нахальный весьма тип, его зовут Борис.